436. Гуру. Наитруднейшее будет и налегчайшим, и самым быстрым путем достижения. Люди забывают о другом полюсе трудности, о легкости. Трудность легкостью обернется, но легкость труднейшим. Потому пусть трудность не останавливает вас, ибо знаете, что нет более быстрого и легкого пути, как через трудность достигнуть. Легкость не дает достижения. Опытный ученик выбирает путь трудный, но зато кратчайший. Так скорее дойти.